Я вышибу тебе мозги. Нет, я отстрелю твой мерзкий член. А пока ты будешь ползать, завывая, у моих ног, я возьму твою бритву и располосую тебе все лицо до кости, как ты это любишь. Ведь любишь, да резать лица как насчет твоего, поверь, у меня есть опыт в таком деле. Я расхохотался, держа свечу над головой. Наверное, я выглядел жутковато в игре теней от неверного света. Марсельца проняло, вся бравада мигом его покинула. Такие, как он, любят упиваться своей храбростью, когда уверены в собственной безнаказанности и держат нож у горла беззащитной жертвы. Но стоит им осознать угрозу собственной жизни, тут же сдают назад. «Ты сумасшедший!» – завизжал он, брызгая слюной. «Чего ты хочешь? Всего лишь забрать друга. А я? Что будет со мной? Я не могу вернуть деньги англичанина. У меня долги перед казино, и я уже все отдал». «Понятно. Отдал золото Спенсера, которое тот так неосторожно показал ночью, а потом завалился спать на ступеньках казино. Черт с ними, с деньгами. Просто проваливай, и дружка своего забери». «Согласен, согласен», — закивал Марселец, пряча свою бритву. Он отступил на шаг от Эдмонда. «Как вы, мистер Спенсер? Я в порядке, Коста. Немного устал за день своего заключения. Хочу пить и еды. Еще не помешала бы ванна», — спокойно ответил Эдмонд, сохраняя невозмутимое спокойствие даже в таких трагических обстоятельствах. Я подошел к нему, встал рядом. Мы наблюдали, как Марселец бочком-бочком пробирался вдоль стены в сторону своего напарника. Вдруг в винном погребе раздались громкие крики. В проход за бочками стали протискиваться какие-то люди, греки, без сомнения. На них были знакомые мне фески. Их изломанные тени прыгали по неровным стенкам мины. Первым делом они схватили неаполитанца. Тот не оказывал сопротивления, лишь прижимал к лицу окровавленную тряпку. Марселец развернулся и кинулся к нам. Быть может, в темноте за нами скрывался еще один выход, и мы просто стояли на его пути. Увы, разминуться в тесном проходе не было никакой возможности. «Ты, мерзкая сволочь, обманул, ты ответишь», — выкрикивал он на бегу. В его руке снова блеснула раскрытая бритва. Он замахнулся, целя в шею Спенсера. Я бросился под удар, заслоняя своим телом англичанина. Мне повезло, что я был слегка повыше. Марселец хотел попасть в еремную вену, в ямку между ключицами. Мне же он угодил сантиметра на два пониже. Его бритва прочертила косой разрез по моей груди, минуя правый сосок. Я приставил револьвер к плечу вражеской руки, сжимавшей бритву, и нажал на курок. Француза отбросило от меня. Он устоял на ногах, но бритву уронил. Все заволокло дымом. Чувствуя, как немеет правая рука, я левой зажал разрез на груди, уронив свечу на пол. Кровь моментально пропитала одежду. В воздухе неприятно запахло железом, не говоря уже о порохе. Ко мне подскочили греки. Марсельца сбили на пол, попинали ногами, несмотря на ранение. Нужно крепко примотать согнутую левую руку к телу, закрыв рану, примерно так, как Коста сейчас держит. Уже есть обильное кровотечение. Он может истечь кровью, если мы не доставим его быстро в лазарет. Моментально сориентировался Спенсер, придерживая меня за талию и подсвечивая всем поднятой с пола свечей. Откуда у него такие познания в медицине? Его нужно как-то вытащить отсюда и отнести в циркулярную больницу, тут же отозвался один из контрабандистов. Я не сомневался, что верно определил, кто пришел к нам на помощь. Меня чем-то обмотали, с трудом подняли наверх. Я начал периодически впадать в забытье. Потеря крови имела значение, а адреналин уже спал, к счастью. Нести меня пришлось недалеко, в городскую больницу. Ее здание, как и все правительственные заведения и дворцы в центре города, не могло обойтись без древнегреческого стиля и, конечно, колонн. Их здесь было даже с избытком, не только на центральном фасаде, но и в одноэтажных анфиладах, раскинувшихся полукруглыми крыльями слева и справа от парадного входа. Наверное, из-за них больницу и прозвали циркулярным корпусом. Мы ткнулись в одно крыло. Узнав, что я слуга, привратник отправил нас в другое. Там было людно. Толпа народа осаждала вход. Большинство в каком-то рванье или накрытые тулупами, несмотря на жару. Кто-то валялся прямо на земле, кто-то искал убежища под вазами, кто-то плакал, кто-то стонал в забытье. «Мест нет, не принимают», — раздавались крики. На крыльцо вышел хмурый чиновник. Он скучным тоном, видимо, в сотый или тысячный раз объявил: «Согласно указаниям городского приказа общественного презрения, Бесплатное медицинское обслуживание предоставляется исключительно служащим по военному или гражданскому ведомствам или состоящим на воинской службе. Всем прочим лицам, включая мещан и купеческое сословие, надлежит оплачивать месячное пребывание в больнице, невзирая на действительный срок нахождения на лечении. Подобная платная услуга оказывается исключительно при наличии свободных коек. Их подсчет будет осуществлен с утра. Время уже позднее. Прием давно окончен. Расходитесь по домам. Оставаться на территории больницы запрещено. Его слова поддержали два солдата, вооруженные ружьями с примкнутыми штыками. Они сурово смотрели на толпу. Всем было понятно. Будут выгонять без церемоний. Возвращаемся в первое крыло, распорядился Спенсер. Проблема в том, Коста, что у меня все выгребли из карманов до последнего пенса. А тут, как мне перевели, нужно платить за месяц вперед. Проблема не в этом. Она, в том, мистер Эдмонд, что ваш потрепанный вид, вряд ли, внушит доверие местным церберам. Боюсь, будете ссылаться на знакомство с Нарышкиными, вам просто не поверят. Впрочем, выбора у нас все равно нет. А деньги вытащите из моего кармана. Не знаю, хватит ли их. Тут неподалеку частный врач проживает, вмешался один из контрабандистов, что помогал меня транспортировать. Пьяница редкостный, его за это дело и вышибли из морского лазарета, но сам он хирург, резал штопал матросиков, когда подварный флот болтало. Вас, действительно, нужно будет зашивать, давайте рискнем. Врач нашелся, хотя и внушал сомнения в своем профессионализме и трясущимися руками, и полопавшимися капиллярами в глазах, и знатным перегарным духом. Прием он давно закончил, но звон монет побудил его передумать. «Кидайте раненого на стол», заявил, пряча в карман серебряный рубль. «Водка есть, как же ты будешь пациента зашивать, если напьешься?» закричал обычно спокойный Эдмонд. Слово «водка» он понимал уже без переводчика. «Не мне нужно, болван, пациенту, от боли, что ли?» заинтересовались греки, помогая стаскивать с меня промокшие в крови одежды. «Недолго пожил мой новый сюртучок, увидишь», туманно ответил врач. «Принесли водку. Я лежал на столе посередине комнаты, освещенной свечами. Грудь уже была обнажена, дергала ее изрядно. Врач осмотрел рану, низко наклоняясь к самой груди. Почмокал губами. Хорошо мышцы рассекло. Чистая работа. Завтра утром зашью. Почему завтра?» Нашел я силы поинтересоваться. Доктор не ответил. Принял открытую бутылку из рук Спенсера и быстро сделал небольшой глоток. Все на него сердито закричали. Но он, немало не смущенный, после приема лекарства внутрь, щедро поделился им и со мной просто обильно полил водкой прямо на разрез. Я потерял сознание. Глава 10. Грек с англичанином, братья навек. Что ж вы за звери такие, коновалы чертовы? Ругался я в полный голос, когда доктор наутро принялся меня освобождать от легкой повязки на груди. Отдирал он ее с энтузиазмом, не обращая никакого внимания на мои крики. Он так и не представился. Я прозвал его про себя Филипп Филиппычем, хотя этот замызганный докторишка-пьяница никоим образом не походил на импозантного профессора Преображенского из «Собачьего сердца», ценителя горячих закусок и самодельной водки. Но и тот, и другой были врачами-хирургами, любителями резать и штопать по-живому. Больше всего в жизни меня всегда умиляла манера моих пациентов поучать меня, как надо работать, посмеивался доктор. Открыв рану, он внимательно исследовал разрез. Столь же тщательному осмотру подверглась корпия, которую он садистски удалил вместе с бинтами с моей многострадальной груди. «Ты, балда этакая, небось думаешь, почему сразу не заштопал? Почему я балда? А потому, что ни хрена не понимаешь в медицине», воскликнул Филипп Филиппыч, потрясая бинтами. «Видишь, чистые они, нет угноя. А коли зашил бы сразу, а внутри грязь осталась, что бы вышло? Знамо, что Антонов огонь, потому и водкой промыл, и оставил на ночь рану открытой, чтобы вымыло кровью и сукровицей всю грязь. Но в твоем случае повезло, бритва, почитай тот же скальпель». Спорить с доктором я не стал, хотя сразу на ум пришло, сколько бактерий было на бритве Марсельца, одному богу известно. Слабо представляя практикуемые методы дезинфекции, с ужасом подумал, вряд ли этот пьянчуга прокипятил иглу, шьет ею всех подряд, с сифилисом, с желтухой. Я покрылся испариной, живо вообразив весь доступный набор заразы, что мне грозило в результате операции. Доктор жалобно простонал, давай водки выпьем, и иглу в ней искупаем. Да у тебя горячка что ли приключилась, возмутился Филипп Филиппыч. «Переводить продукт на этакое непотребство. Что ж до предложения выпить, очень дельное то предложение. Это завсегда, с превеликим нашим удовольствием. Угощаешь, доктор, миленький, ну что тебе стоит? Считай моей блажью это купание. Примета такая, напои железо, что панок тебе добрее стало». Выдал я откровенную чушь, надеясь все ж убедить хоть таким кривым путем. Боже, боже, да чего темный народ, где великая наука, и где вы, погрязшие в суевериях атемпора? Амарис, зимой явился ко мне купец Чувакин, вроде, не из простых мещан, но со заоколицу не казавших, поездил по миру, жаловался на боли в груди и горле, решил ему подарок сделать, выдал французский горчишник. «Прилепляй, говорю, на спину, будет тебе счастье». Возвернулся через 3 дня. «Не помогло», говорит. «Куда ж ты его налепил?» Спрашиваю. Он спиной ко мне развернулся, а там, боже мой, горчишник заграничный, денег немалых, прям поверх тулупа. Да ты и не поймешь, о чем я толкую. Все я понял. Горчичник следовало на голую спину и грудь лепить. Все-то вы, греки, знаете. Все-то у вас есть. Подозрительно глянул на меня доктор вместо того, чтобы оценить мои познания. «Дорогой ты мой человек, ну, давай все ж тяпнем, и мне не так больно будет, и тебе, в радость. Может, руки перестанут так дрожать? Вот тебе рубль, купи 2 бутылки, одну нам, другую для иглы с нитью. А во, так за серебро я не нашинскую возьму, французскую». Доктор сцапал с моей ладони монету и умчался со скоростью чайного клипера под попутным ветром. Причастились перед операцией виноградной водкой из Бордо. Подобревший врач купать в ней иглу с нитью категорически отказался и использовал хлебное вино, запахом своим напоминавшее полугар или самогон на зерне. Не знаю, помогла ли такая дезинфекция, мне же алкогольная анестезия пособила мало. Я кряхтел и стонал, слыша, как игла с треском пробивает кожу, и срывался в крик, когда Филипп Филиппыч сшивал рассеченные мышцы. Он пытался меня отвлечь байками из мертвецкой. «Темный у нас народ, ужасть», — рассказал мне свояк, как у них в деревне хоронили покойников после холеры. Могилки закопали, и давай за попом гоняться, одежды с него срывать, он убегать, а крестьяне вдогонку. Священника закопаем, холера сгинет. Хорошо, хоть не догнали. Далее он переключился на истории из анатомического театра. Мне от подобных россказней еще больше поплохело. Закончив операцию и промыв водкой свежий шов, доктор вымыл руки и сказал: «Есть что-то в твоей идее иглу перед операцией протирать. Надо было спиртом, поздно догадался. Я ведь тоже противник антисанитарии. Из-за нее и пострадал. Вот ты думаешь, меня за пьянку из морского лазарета выгнали? Так люди рассказывают», — признался я как на духу. «Брешут твои люди», — рассердился доктор. «Коли за пристрастие к горячащим кровь напиткам всех в отставку, работать на Руси будет некому. Я, братец, столько докладов написал про лазаретную грязь да про переполненность больницы военными и арестантами. Надоел чиновникам, вот они меня и спровадили на вольные хлеба». Я по-иному взглянул на врача, вроде опустившийся человек. Речь уже испорчена общением с простонародьем. «А поди ж ты, за идею пострадал. А давай, доктор, еще по рюмке французской. Не откажусь. Выпить после операции, считай, как после бани. Святое дело». В тот же день меня перетащили в комнаты к Микре. Изрядно навеселе. В болезнях, в больницах, операциях нет ничего хорошего. И недаром люди, рассуждая о ценности своей жизни, всегда во главу угла ставят здоровье. И недаром, будь здоров, или будем здоровы, наверное, самое распространенное пожелание и тост во всем мире. Но если уж заболел, что, увы, неизбежно и со всеми случается, есть только одна приятная сторона в таком случае. Забота близких о тебе немощном. Ударную дозу этой заботы я получил сразу же, как был внесен в свою комнату. Лежанка моя была застелена свежим бельем, и уже на ней возвышалась гора из подушек. На столе стоял поднос с дымящейся бараниной и кувшин с вином. Сестра, Микри и Янис стояли почетным караулом. Тут же бросились помогать укладывать меня, взбивая и распределяя подушки. Меня удивило, но больше обрадовало поведение сестры. Я был готов к тому, что она встретит меня со слезами на глазах, с криками о том, как я напугал их. Одним словом, повторится та же сцена, что и днями ранее, когда она рыдала, обнимая избитого Яниса. Но сейчас Мария напоминала боевого командира. Ни тени страха, ни одной слезинки, голос твердый и уверенный, без дрожи раздающий короткие и четкие приказы. Когда я был возложен, как падишах, на подушке, Мария тут же потребовала поднос с едой. Было очевидно, что она не даст мне есть самому, а будет кормить собственноручно. Я бросил взгляд на баранину. Видимо, было в моем взгляде что-то, что заставило Марию взглянуть на баранину в поисках возможных недочетов. Микри так просто вздрогнула. Микри. Тут же успокоил я ее. Ни один нормальный человек никогда не откажется от баранины, приготовленной твоей рукой. И сейчас я съем ее с удовольствием. Но я вас очень прошу, в ближайшие несколько дней меня нужно кормить только печенкой и красным мясом. Сестра и Микри все поняли. Янис же недоумевал. Почему, дядя? Не удержался он. Сестра жестом показала мне, что не нужно тратить силы и объяснять самому. Мальчик мой, дядя потерял очень много крови, поэтому он так слаб сейчас, а печенка и красное мясо быстро вернут ему потерянное. Я кивнул. Вечером приготовлю, заверила Микри. Прямо сейчас сбегаю. У меня знакомый мясник, он нам мясо поставляет. Микри поняла, что информации много и она не так важна, запнулась, потом развернулась и выбежала из комнаты. «Иди, поиграй, сынок», — предложила Мария сыну. Яниса не пришлось упрашивать, тут же убежал. Мария протянула мне первый кусок баранины. «Может, тебе вина налить? Не физиологический раствор, конечно», — подумал я про себя, «но хуже точно не будет, но не сегодня. Мне водки хватило у доктора. Завтра, Мария, завтра. И обязательно, красное. Сейчас достаточно будет воды». Мария отставила поднос, встала, налила воду в кружку, поднесла ее к моим губам. «Мария, я и сам смогу. Что ты со мной как с ребенком?» Мария кружку не выпустила. «Много не разговаривай, пей». Стало очевидно, что Мария своих обретенных командирских полномочий на время моей болезни упускать не собирается. Я повиновался. Начал пить. Забавно, она сейчас даже в чем-то признательна судьбе за то, что такой заботой может выразить мне благодарность. Сестра поднялась с подносом в руке. «Поспи, тебе сейчас нужно много спать». Пошла на выход. «Мария». «Да, брат мой, извини, что напугал. Так получилось. Ты мужчина. У мужчин иногда так получается», она улыбнулась. «Кажется, мне уже пора привыкнуть к этому. Главное, что ты жив остался, а на ноги я тебя быстро подниму». Мария вышла, продолжая улыбаться ей вслед. Я закрыл глаза и заснул со спокойным сердцем. Проснулся, когда солнце уже садилось. Долго приходил в себя, и слабость давала знать, и в голове шумело. Окончательно проснулся, когда услышал шорох возле окна и, наконец, заметил знакомую фигуру. Спенсер как раз обернулся. «А, проснулись». По инерции я приготовился вскочить, чтобы должным образом поприветствовать его. Глупая затея. Голова сразу закружилась. Стоило оторвать ее от подушек. Спенсер тут же бросился ко мне, вытянув руку в предостерегающем жесте. Что вы, друг мой, куда вы так ринулись? Лежите, лежите. Сейчас не до политесов. Извините, мистер Эдмонд. Коста, Коста. Спенсер присел на лежанку, качая головой. Какой же я вам теперь мистер? Вы мне жизнь спасли чуть не ценой своей. Впору, наверное, теперь говорить о нас, как о братьях. На Кавказе, как мне известно, таких называют кунаками, не так ли? Тут он улыбнулся. Как вам такое, кунак Коста? Мне годится. Я улыбнулся в ответ. Славно. Спенсер протянул мне руку. Я пожал. Вошла Мария. Стояла в дверях, понимая, что сейчас не следует вмешиваться. Мы разжали руки, одновременно к ней обернулись. Я только хотела спросить, может, твой друг хочет что-нибудь, а то он уже минут 40 здесь ждет. Мария спрашивает, не хотите ли вы, мисс? Я среагировал на шутливо укоризненный взгляд Спенсера. Эдмонд, чего-нибудь. Здесь подают очень вкусное вино, а юная хозяйка делает удивительный чай по рецепту бабушки. Ну, от вина, мне, наверное, стоит на некоторое время воздержаться, рассмеялся Спенсер. А вот чай сейчас, в самый раз по состоянию и ко времени. Попроси, пожалуйста, Аданию сделать чай, обратился я к сестре. Она знает, какой нужно. Сестра кивнула, вышла. Спенсер привстал, подошел к столу. Только сейчас я заметил на столе знакомый мне ящик из-под револьверов. Спенсер взял его в руки и открыл. Оба револьвера лежали в своих углублениях. Я понимаю, что это никак не выразит в полной мере моей благодарности тебе, Коста. Но зато от чистого сердца. Не следует разделять два таких прекрасных револьвера. Пусть уже оба принадлежат тебе. Тем более, ты доказал, что они твои по праву. О, я обрадовался. Спасибо. Прекрасный подарок. Опять нас прервала Мария. вошла с чашкой чая, поставила на стол. «Если что понадобится, позови», — предупредила она, указывая на то, что больше мешать нам без надобности не будет. Спенсер поблагодарил сестру, сделал первый глоток, посмотрел на меня. «Да, да», — я улыбнулся. «Коста, очень тебя прошу, выведай секрет этого чая. Я даже готов заплатить за него, если это, конечно, не обидит юную хозяйку. Я постараюсь. Уверен, что денег не потребуется». «А-а-а-а». Спенсер погрозил мне пальцем. «Ты и здесь уже успел вскружить девушке голову. Она совсем ребенок. Я и не думал. Ну, хорошо. А, теперь, прошу, расскажи, как ты все это провернул». Спенсер присел на стул, не выпуская чашки из рук, приготовился слушать. Я начал рассказывать с того момента, когда, придя к нему в гостиницу, обнаружил, что он даже не ночевал у себя. Рассказ получился долгим. Пришлось, конечно, кое-что выдумывать на ходу. Не мог же я ему выложить, что к папе до пула меня привел Проскурин, сослался на греческое братство. Прервались только раз по просьбе Эдмонда, попросившего еще чашку чаю. Когда я закончил, Спенсер как раз ее и допил. Хаем, он отложил чашку, привстал. «Значит, контрабандисты, я и сейчас считаю, что другого варианта у меня не было, Эдмонд, а помощь нужна была позарез. Я не об этом, Коста. Ход, безусловно, хоть и неожиданный, но абсолютно логичный, и даже, блестящий. Тогда о чем? О том, что ты скрываешь от меня. Не понимаю, я заволновался, неужели он меня раскусил, Коста, Коста». Спенсер покачал головой. «И ты хочешь мне сказать, что контрабандисты вот просто так, из-за твоих красивых глаз, пошли на такое рискованное дело?» Я выдохнул про себя, изображая раскаяние, опустил глаза. «Так я и думал». Спенсер был рад, что вновь оказался прозорлив. «Какова цена, кунак?» «Цена достаточно велика, по-моему», — промямлил я. «Ну, вряд ли, дороже жизни», — подбодрил меня Спенсер. «Называй». Я мысленно похвалил себя за то, что так ловко подвел разговор к теме расчета с папой Допула. Изложил Эдмонду его требования касательно француза из казино. «Всего-то», — Спенсер не удержался, фыркнул. «Всего-то», — я удивился. «Но это же не просто дама из высшего света, бывшая любовница царя Александра. И что ж с того? Невозможно?» «Нет, наверное, возможно. Просто меня оскорбит поход на поклон к Нарышкиной, а разве нет? Я не про ее статус, просто просить, Коста». Спенсер рассмеялся. «Почему ты решил, что я собираюсь ей кланяться?» Я молчал. «Поверь, я найду слова, которые никоим образом не ущемят моего достоинства. Мы решим эту задачку, уверяю тебя. Так что, перестань, пожалуйста, мучиться из-за проблемы, которой нет. Договорились?» Я кивнул. Спенсер подошел ко мне, протянул руку. «Спасибо, Коста». Спенсер смотрел мне в глаза, было видно, что он искренне тронут. «Я не знаю, какой между нами был счет, но, думаю, что он с лихвой перекрыт тобой. Так что я твой должник. Между братьями нет счетов, Эдмонд». Я пожал его руку. «И, все-таки, мне будет легче, если я что-то сделаю для тебя важное и необходимое. Выкладывай. Знаешь, Эдмонд, ты меня иногда пугаешь тем, что, как тебе кажется, читаю твои мысли». Спенсер улыбнулся. «Да, позволь прочитать и на этот раз». «Ты уже прочитал», — я усмехнулся. «Давай, проверим, так ли это, сестра и племянник». Спенсер знал толк в эффектах. «Как?» — просто спросил я. «Как-то так», — Спенсер с водевильной легкостью и изяществом взмахнул рукой. «Это чуть посложнее секрета чая твоей юной хозяйки. Но, уверяю тебя, чуть-чуть опыта и жизненных передряг, и ты научишься такому трюку. Так, что с сестрой и племянником?» Я опять приступил к рассказу. Он был не в пример короче предыдущего. Реакция Спенсера опять меня удивила. «Ну, нет, Коста, так я с тобой никогда не расплачусь. И разве это просьба, разве это масштаб? Будем считать, что это просто небольшая услуга». Тут Спенсер выступил прям как Воланд, простивший Маргарите ее просьбу о платке Фриды. «Да и твою сестру можно понять. Если честно, и меня Одесса немного пугает. Безусловно, чувствуется, что город этот в скором времени достигнет хороших высот. Но пока он достигнет...» Спенсер опять изящно потряс рукой. «Решено. Твои родственники поедут с нами в Крым». Но тут Спенсер опять сделал жест, вытянув руку вперед, чтобы остановить мою благодарность. «Я очень надеюсь, что судьба все-таки предоставит мне шанс отплатить тебе по достоинству за спасение моей жизни. В общем, не будет мне покоя, пока жив Джавдит. Усмехнулся я про себя, благодарным кивком успокоив Спенсера. Съезд магнификуя. Спенсер был совершенно счастлив. «Ну, друг мой, я совсем тебя заболтал, а тебе нужно сейчас много есть, много спать, так что откланиваюсь». Мы опять пожали друг другу руки. Спенсер вышел, я откинулся на подушке, выдохнул. «Кажется, у меня неплохо получилось», — подумал. Тут, чтобы не отпугнуть удачу, наивно плюнул три раза через левое плечо. Думал, дотянуться до стула, на котором сидел Спенсер, чтобы еще и три раза постучать по дереву, как услышал знакомый звук на балконе. Опять чертовка лезет. Посмотрел в сторону балкона, ожидая явления Микри. Челюсть моя невольно поползла вниз, когда в комнату тихо проскользнул Проскурин. Сапоги при этом держал в руках, словно водевиль какой-то. Успел подумать. Проскурин. Зло прошептал, оглядываясь на дверь комнаты. Какого черта? Ты в своем уме? Да ты не волнуйся, Коста. Проскурин присел на стул, стал натягивать сапоги. Как это не волнуйся, а, если, да, ни хрена бы он не заметил. Проскурин понимал причину моего беспокойства. Я видел, как он к тебе шел, чуть подождал, с сестрой твоей договорился. И когда она чашку с чаем несла, сапоги снял и проскользнул в комнату Адани, и к тебе залез, как только убедился, что он сел в дрожки. Он уже надел второй сапог, выдохнул, не ссы. Все-таки его солдафонство периодически вылезало наружу. Да тут впору и обделаться. Я все никак не мог успокоиться. Ну, и чего ты приперся? Сейчас, не опоздал? Ну, давай, давай, ругай меня. Проскурин склонил повинную голову. Да, ну тебя, Коста, ну ты чего? Что я не людь, не понимаю, что ли, как ты обижен? Ну, ты сам посуди, как бы я влез туда, как бы я к тебе на помощь пришел. Думаешь, не хотел, струсил? Да чтоб меня разорвало, если я не хотел или струсил. Проскурин перекрестился. Да, ладно тебе, я успокоился. Понимаю, что не мог, иначе хана моей легенде. Проскурин расплылся в улыбке. Дык, видимо, у него от восторга перехватило дыхание, поскольку больше он не смог что-либо произнести. Вот тебе и дык, и шмяк. Я рассмеялся. Слышал наш разговор со Спенсером, а то... К Проскурину вернулась способность говорить. Что думаешь? Хитер ты, Грека. Что я могу еще думать? Ловко ты его на крючок подцепил. Я там аж чуть не расплакался, слушая, как вы тут братались. Ты представляешь, как там в канцелярии новороссийского наместника будут довольны? Я скромно молчал. То-то же. Проскурин направился. Ладно, побегу, доложусь. Да и тебе, англичашка, прав. Спать нужно, отдыхать и поправляться. Больше встречаться до твоего отъезда не будем. В случае нужды передашь записку через Аданию. Я кивнул. Ты точно не в обиде? Проскурин все-таки жаждал железных гарантий. Точно, точно. Хочешь, даже облобызаемся? Я улыбнулся. Проскурин шутки не понял. Чуть не бросился радостно на грудь. Пришлось его притормозить и аккуратно троекратно, как и полагается, расцеловаться, не отрывая голову от подушки. Ну, все. Побежал. Ты сейчас ни о чем не волнуйся. Если что нужно, только свистни. Проскурин вышел. Выдохнуть я не успел. В дверях уже стояли сестра и Микри. На подносе в руках сестры, судя по быстро разнесшемуся запаху, лежала только что приготовленная печенка. Микри держала в руках кувшин с вином. Я понял, что жутко проголодался. Глава 11. Стипльчес по-одесски. Прошла неделя после операции, как снова меня навестил Спенсер. Он с упоением мне рассказывал про посещение итальянской оперы «Il Furioso» в местном театре в компании с Нарышкиными. Роль маньяка исполнял сеньор Марини, несравненный актер. Его игра сделала бы честь театрам европейских столиц. Одесский же, хоть и храм искусства, но вызывает некоторые нарекания. Он мал, коридоры низкие, нет отдельных выходов на верхние ярусы. При входе, между колонн, ветер доставляет массу неудобств декольтированным дамам. Все толкаются в партере, ибо мест с номерами нет. Этакое сообщество любителей мельпомены. Но вот что удивительно. Среди театральной публики я заметил много евреев. Они – ярые поклонники оперы. Такие овации они устраивали певицам. Наверное, переехали сюда из Вены или Львова, предположил я. Возможно, возможно. В Австрии, общеизвестно, оперу весьма ценит, но бог с ним, с театром. Как твое здоровье, кунак, как твоя рана? Иду на поправку стремительным шагом. Шов сформировался, нитки уже удалили, нагноения нет. Конечно, придется избегать физических нагрузок в ближайший месяц. Но доктор говорит, что молодой организм справится успешно. Это великолепная новость, грандиозная. Извини, что несколько высокопарен после прослушивания итальянцев, поправился Эдмонд. То, что ты снова в строю, очень ко времени и полностью соответствует моим планам. Вы про Крым, мистер Спенсер, Коста, мы же договорились. Наедине, только на ты и просто, Эдмонд. Я сделал выводы из нашей беготни вокруг больницы. Впредь ты не мой слуга, а личный помощник и переводчик. В империи статус решает все. Впрочем, в нашей славной Англии он не менее важен, увы. А во, мое позиционирование на местной ярмарке тщеславия существенно повысилось. Этакая награда за пролитую кровь. Итак, Крым. У меня случилось выдающееся знакомство. Лев Нарышкин был столь любезен, что представил меня капитану Путятину, командиру корвета «Ифигения». Этот доблестный моряк, настоящий англоман, его безупречные английские и похвалы в адрес королевского флота, все это невероятно к нему располагает уроженцев Туманного Альбиона. И этот приятный во всех отношениях человек пригласил меня сопровождать его в плавании к берегам Крыма, которое состоится буквально через 2 дня. Мы поплывем в Крым на корвете, именно, к черту пароходы. Только шелест парусов и благословенная тишина на борту. Я рад за нас, Эдмонд, но как же быть с моими родными? Спенсер на мгновение замер в раздумьях. Женщина на военном корабле, не знаю, как на русском флоте относится к этому старому суеверию. В любом случае, я приложу все усилия, чтобы вам не расставаться. Ты же не останешься потом в Крыму, Коста. Я могу на тебя рассчитывать в дальнейшем путешествии. Куда же, Эдмонд, я теперь от тебя денусь? Мы теперь, как ниточка с иголочкой. Куда ты, туда и я. Ха-ха, какое образное выражение. Ниточка с иголочкой. Нужно запомнить, твое решение наполняет радостью мое сердце. Ты мне будешь очень нужен. Не в Крыму. Там я дам тебе время устроить семью. Но позже. Мы отправимся в Черкесию. Вот мой план. Ты видишь, как я тебе доверяю после событий в подземелье. Я уже догадался, Эдмонд, о конечной точке маршрута. Не стал я скрывать наших с Фантоном предположений, и рост доверия со стороны Спенсера был очень кстати. Я рад, что не ошибся в тебе, старина. С первой минуты нашей встречи я присматривался и все больше проникался как твоим умом и решительностью, так и доверием к тебе. И вот доказательство. Знакомство с Путятиным – это бинго. Один он обещал меня представить его сиятельству графу Воронцову, а заодно ходатайствовать о моем участии в морском круизе наместника к берегам Кавказа. Мы увидим Черкесию с борта корабля, русские крепости, порты. Но, главное, я смогу получить из первых рук первостепенную информацию о политических планах правительства относительно новоприобретенных территорий. Уверен, рассказ о такой поездке украсит страницы моей будущей книги. Отчет о шпионской миссии, вот что он украсит. Как же этому помешать? Похоже, жернова истории мне не остановить. Все предначертано. Нет смысла плыть против течения. Проскурину доложу, и пусть наверху сами решают, что с этим делать. Впрочем, возможно, его участие в круизе подстроено заранее, и мне следует не мешать, а, наоборот, всячески способствовать планам английского шпиона, пусть и подкорректированным русской контрразведкой. Я рад за тебя, Эдмонд, но как быть с сестрой? Уверен, я все устрою. Точно так же, как вышло с хозяином казино. А что с ним случилось? Не скрыл я своей заинтересованности. Перед посещением оперы меня принимали у мадам Марии Нарышкиной. Этакий фуршет в русском стиле. Черная икра, бутерброды с анчоусами, оливки и, конечно, бренди. Я не преминул поведать о своих злоключениях и о гнусной роли месье из игорного дома. И что же, ты думаешь, случилось? Сделал Спенсер драматическую паузу. Уже выдано распоряжение о высылке французов в 24 часа. Прекрасная новость. Уверен, наши друзья-контрабандисты будут довольны. Мне нет дела до благодарности людей, не чтящих закон. Впрочем, никогда не знаешь, кто может тебе пригодиться. Возможно, связь с контрабандистами может оказаться не лишней. Еще бы, когда, интересно, англичан останавливали вопросы морали, особенно английских шпионов. Мы же в Трабзон поплывем, как я понимаю, там не институт благородных девиц. Там, как говорил мне Цикалиати, черноморская тортуга, рай кавказских контрабандистов. Мы распрощались, довольные друг другом. Спенсер убежал заниматься моим вопросом с сестрой. Энтузиазм бил из него, как первая нефть из скважины. Я же погрузился в раздумья. Конечно, Эдмонд мне полностью не доверял, чтобы он мне тут не рассказывал. Проблема не в этом. Она в том, что я не мог видеть в нем врага. Мы все больше сближались. Возможно, противники, но точно не враги. И, конечно, не братья, но уже товарищи по оружию. И куда это нас заведет? И не случится так, что я решу поменять сторону. Как же все сложно, если заниматься рефлексией. После известия о судьбе хозяина казино я ожидал нового визита. Не сомневался, что он последует. И не ошибся. Вечером меня навестил папа Допула. Он выложил на стол два странных круглых шара из подсохшей глины. Небольшой презент для пострадавшего героя, объяснил главный мафиози Одессы. Пролитая кровь требует подношений. В виде комка старой глины, рассмеялся я, не все то золото, что блестит, благородный защитник английских джентльменов. Внутри вы найдете превосходные гранаты, их плоть сладка и ароматна, и в высшей степени хороша для восстановления пострадавшего от кровотечения. Их обмазывают тонким слоем глины, чтобы сохранить свежими до нового урожая. Эти, он указал на шары, привезенные из Персии, там их называют анар. Я поблагодарил. Действительно, о целебных свойствах плодов гранаты я слышал не раз. Было бы верхом бестактности ограничиться столь скромными дарами, учитывая, как быстро и изящно был решен вопрос с хозяином казино. Меня бы просто не поняли мои люди. Сказали бы, что ж ты, хозяин Одессы, забыл о принципах, тобой уже провозглашенных. По-моему, мы в расчете, уважаемый папа Допула. Вовсе нет, я лишь помог, и то со столь ужасными последствиями на вашем теле, которые отныне будут всю жизнь напоминать вам про мой промах. Посему, вот главный дар от меня. Папа выложил на стол тяжелый кожаный сверток, крепко перехваченный бечевкой. Недавно в газетах было объявление, продолжил он свои объяснения. Наш почитаемый в народе царь объявил награду тем, кто задержит и доставит властям любого иностранного гражданина, находящегося в пределах Кавказа без должного на то разрешения. 500 рублей серебром, звонкой монетой, за каждую голову. Жестоко, но справедливо. Арест или высылка иностранца, какая разница? Главное, дело сделано. Я удивленно присвистнул. Получается, наша поездка со Спенсером будет таить еще одну опасность. Смелый человек, Эдмонд. Храбрость против алчности. Я решил, что размер моей благодарности должен соответствовать. Вот почему, мой бесценный Коста Варвакис, в этом свертке вы найдете 499 рублей серебром. Переплюнуть императора, фи, какая бестактность. Я бы даже сказал, граничащая с самоуверенностью на грани государственного преступления, тут он не удержался и расхохотался. В устах человека, вся жизнь которого – сплошное преступление, это звучало, действительно, очень забавно. Воистину, царская награда. Я улыбнулся, оценив изящный жест папы с недостающим рублем. Папа Допула услышал именно то, что ожидал. «Я не ошибся в вас, мой отныне дорогой друг. Надеюсь, он не имел в виду, что я ему дорого обошелся. Я вообще редко ошибаюсь в людях. Каковы ваши дальнейшие планы? Моя работа у мистера Спенсера не закончена. Мы уезжаем в Крым. Договор – дело серьезное. У людей моего круга есть выражение. Забился – выполняй. Означает оно, что данное обещание нарушать невозможно. Смертельно опасно, я понимаю, а я не сомневаюсь в вашей понятливости. Именно по этой причине мне хотелось бы сделать вам предложение. Надеюсь, сейчас не последует предложение, от которого нельзя отказаться. Напрягся я моментально. Мафия, она такая, от нее уходит лишь ногами вперед. Когда закончится ваш контракт с мистером Спенсером, передайте ему мои благодарности, я буду ждать вас в Одессе. Человек вашего интеллекта и вашей храбрости займет место справа от меня. И кто знает, пройдут года, и мое кресло может перейти к вам по наследству. Не отвечайте, просто примите к сведению. На этом я прощаюсь. Папа Допула изящно раскланялся и удалился, оставив меня в полном недоумении. Это что сейчас такое было? Меня хотят назначить правой рукой босса одесской мафии? Охренеть, не встать. Но не стоило ломать над этим голову. Надо думать о насущном, и в первую очередь, о прощальном разговоре с Микри. А еще нужно через нее предупредить Проскурина о планах Эдмонда. Я задумался, как написать таможеннику, чтобы он понял мои опасения в отношении контактов Спенсера с окружением Воронцова во время морского круиза к берегам Черкесии. О круизе уже все знают, о планах Спенсера знаю только я. Напишу-ка я так, причем, по-английски. Бьюк мечтает о большом походе под парусами. Его общение с командой, на ваше усмотрение, я бы предложил карантин. Надеюсь, Проскурин все поймет. С языком у него полный порядок. В таможне по-другому никак. Не писать же по-русски, наделав миллион ошибок. Мне до революционной орфографии еще учиться и учиться. Пошел искать Микри. Заглянул на кухню. Микри там не было. Зато к своему удивлению обнаружил сестру и племянника. Сестра что-то готовила на раскаленной сковородке. Янис сидел подле, уплетал за обе щеки черноморскую камбалу. Видимо, теперь эта страсть к калкану у него надолго. «Ты что здесь делаешь?» – спросил я сестру. «Микри помогаю, да тебе мясо готовлю». «А Микри где?» – еду понесла гостям. Я вышел во двор, раскланился со знакомой группой греческих пикейных жилетов с Севастопула во главе. Микри ее обслуживала, как раз заканчивала расставлять тарелки. Заметила меня, поняла, что нужна мне сейчас, кивнула на уже знакомый столик, за которым я впервые с ней столкнулся. Я сел, Микри подошла. «Уезжаете?» – спросила, присаживаясь. «Да, в Ялту. Через 2 дня, может, и раньше. Ну, значит, еще успеем попрощаться. Что-нибудь нужно?» «Да, я достал записку, сложенную как письмо. Нужно срочно передать Проскурину». Микри забрала. «Скажи Марии, чтобы еще 2 камбалы пожарила. Я скоро». Я вернулся на кухню, передал Марии просьбу про 2 камбалы. «Хорошо, дай мне тарелку. Мясо положу». Вышел во дворик, сел за свой столик, налил кружку красного вина, выпил медленными глотками. Начал есть мясо. Сестра все-таки очень круто готовит. Будь она хозяйкой таверны, отбоя от посетителей не было бы. Едва успел съесть половину порции, как заметил Спенсера. Аппетит сразу куда-то пропал при виде Эдмонда в эту минуту. Он запыхался и был чем-то крайне озабочен. «Твою ж, что на этот раз, интересно?» Я чуть привстал, подавая знак Спенсеру. Он бросился к моему столику. По дороге чуть задел один из стульев с гостем из кружка пикейных жилетов. Извинился, не обращая внимания на недовольство пожилого грека. С выдохом фу-фу селся напротив меня. «Может, вина?» Я протянул руку к кувшину. «Нет, нет», Спенсер достал платок, утирая выступивший пот. «Воды». Я решил не кричать через весь дворик, отвлекая Марию. Сбегал сам. Принес кувшин с водой и кружку. Налил. Спенсер поблагодарил кивком, выпил залпом. Я наполнил кружку еще раз. Как я понимаю, случилось что-то крайне неприятное. Я был готов к плохим новостям. Увы, мой друг, Спенсер сделал еще один глоток воды. Нас не пускают на корабль. Я не стал охать-ахать, а уж тем более рвать на себе волосы, которых, впрочем, и не было. Удар судьбы, да, несомненно. Но я подумал, что если я каждый раз буду воспринимать очередной удар, как нечто загоняющее меня в гроб, то в гроб и загонюсь. Нет уж, лучше я буду придерживаться другого правила. Закрылась эта дверь, откроется другая. «Почему?» – спросил для приличия. «Военный корабль, корвет», – развел руками Спенсер. «Да еще и переполнен высокопоставленными чинами, направляющимися к Воронцову. Им это только сейчас стало известно». Я усмехнулся. «Ты, наверное, еще не совсем восстановился». Спенсер не мог понять причины моего спокойствия. «Эдмонд, я потянулся за вином, значит, нужно искать другой путь. Нам обоим нужно в Крым. Придумаем что-нибудь». Спенсер внимательно посмотрел на меня. «Ну, пока рано искать другой путь. Я еще с этим до конца не разобрался». Спенсер допил воду, вскочил со стула. «Ты прав, друг мой, рано отчаиваться». Эдмонд быстрым шагом покинул таверну. Кажется, он задет за живое. «Это хорошо. Сейчас начнет горы ворочить», — думал я, доедая мясо. Поев, поднялся к себе, прилег на лежанку, сам не заметил, как задремал. Разбудил стук в дверь, потом голос Микри, зовущий меня. И что это с ней вдруг такое случилось, что она решила постучаться? Умеет удивить, ничего не скажешь. Еще больше удивила, когда вошла, помахивая конвертом в руке. «Пришла беда», — подумал я, — «на корабль не пускают». И Проскурин куда-то делся, а уже почти ночь. Что случилось? То, что ты опять испугался. Микри была на 7-м небе. «Микри, мы не успеем попрощаться, потому что ты доиграешься, и я тебя убью». «Что с письмом?» «Да передала я твое письмо, успокойся уже». «А это что?» «А это письмо к Эльбиде Кириакос». «Кто такая Эльбида Кириакос?» «Все-таки умеет, чертовка, выносить мозг». Вдова унтер-офицера греческого балаклавского батальона Михаила Кириакоса, отвечала смиренно Микри и глазками так наивно, хлоп-хлоп, «Микри, я заорал, все, Микри удовлетворенно засмеялась, это моя тетя, живет в Ялте, сойдете в порту, спросите, вам покажут, где ее дом, Я написала все про вас. Она не откажет мне в просьбе и приютит вас на первое время. Что теперь скажешь? Опять орать будешь? Сейчас скажу. Большое спасибо, Микри. И да благословит тебя Бог. Я и Мария никогда этого не забудем. Микри зарделась, положила письмо на стол. Вышла, столкнувшись в дверях со Спенсером. Эдмонд любезно раскланялся. Еще спрашивается, почему я уже вторую неделю обо всем этом думаю, как о водевиле. Хмыкнул я про себя. Надеюсь, это рецепт того самого чая? Спенсер кивнул на конверт, оставленный Микри на столе. Нет, это письмо к ее тетушке в Ялте. А рецепт, признаюсь, пока не выведал. Но узнаю обязательно. Какие новости? Я договорился с нашим консулом. Он уступил мне свою каюту. Сам поедет на пароходе после. Тебе будет разрешено разместиться на палубе. Спенсер изложил новость с максимальным безразличием, полагая, что я все равно оценю его трюк, в котором он вышвырнул из каюты цельного консула. А сестра и племянник? Спенсер не успел ответить. Вошла Микри с чашкой чая. Еще минута ушла на рассыпание Эдмонда в любезностях и восхвалении напитка. Микри под конец не выдержала, опять зарделась, прыснула, ушла. Спенсер сделал глоток. Нет, нет, без рецепта этого чая я отсюда ни ногой, Коста. Запомни, я терпеливо ждал ответа на свой вопрос. Спенсер замялся. Увы, здесь я бессилен. Пока бессилен. Эдмонд сделал еще один глоток чая. Пока, да, пока. Хорошая новость заключается в том, что речь не идет о том, что Мария – женщина, а корабль – военный корвет. Оказывается, на Ифигении будет достаточно дам, чтобы забыть о суевериях. Плохая новость. Корвет банально переполнен людьми. Проще говоря, физически нет ни одного места. Тогда почему пока? Потому что этот чай творит чудеса. У меня есть еще одна идея. Спенсер быстро допил свою чашку и быстро исчез из комнаты. Я спустился вниз. Таверна была переполнена. Что он так зачастил? Мария спросила, переворачивая кусок мяса на сковородке. Что-нибудь случилось? В первый раз его вижу таким взмыленным. Все в порядке, успокоил я ее, не решаясь говорить всей правды и надеясь на спенсеровское пока. Просто много всяких мелочей перед отъездом. И главное касается тебя, Микри. Ты о чем? Он пригрозил мне, что не уедет отсюда, пока не узнает рецепт бабушкиного чая. Если он не уедет, то и ты не уедешь. Микри среагировала молниеносно. И я, и Мария. Заманчиво. Микри улыбнулась. Ладно, потом напишу. А сейчас иди отсюда, не путайся под ногами. Видишь, что творится. Спенсер вернулся лишь на следующий день после завтрака. И уже не играл, когда попросту плюхнулся на стул. Было видно, насколько он обессилен. Знаешь, Коста, я даже не припомню, когда в последний раз я столько бегал и метался между разными местами и разными людьми. Может, давно, в раннем детстве. Да и то, не уверен. Зато я уверен, что вижу перед собой победителя. Нет, я с надеждой смотрел на Эдмонда. Он, все-таки, не удержался от того, чтобы не нагнать интриги. Потом смилостивился, улыбнулся. Ну, триумфальной я бы ее не назвал. Спенсер скромничал. Но победа, да, Эдмонд, я был, действительно, счастлив. Но как на этот раз? Еще кого-то из высших чинов убедил отдать свою каюту? Нет, дорогой друг, всего лишь одного из мичманов. И не я, а Путятин, капитан Ифигении. Но по моей просьбе. Просьбе? Я улыбнулся, клянусь. Спенсер торжественно поднял руку. Более ничего не понадобилось. Хватило его любви к моему отечеству. Но почему ты не считаешь победу триумфальной? Я был удивлен. Еще вчера никто из нас троих не был в числе пассажиров, а сейчас, Коста, ты имеешь представление о том, что такое каюта мичмана. Я развел руками. Вот поэтому и не триумфальная, вздохнул Спенсер. Эту каюту трудно сравнить даже с закутком на чердаке. Эдмонд, я остановил Спенсера. Это такой пустяк, который не может тебя лишить заслуженного триумфа. Мы с Марией и племянником благодарны тебе настолько, что, поверь, не заметим и не обратим внимания на подобную мелочь. Я протянул руку. Польщенный Спенсер прежде кивком поблагодарил меня за такую оценку его стараний, потом протянул свою и убежал. Ну, вот, еще одна глава заканчивается, еще один город, выдохнул я. Вспомнил Микри и ее рано прощаться. На самом деле, вся эта беготня, стрельба, бритвы, кровь, события хоть и неприятные и страшные, но их все равно можно пережить. А вот прощания оставляют несоизмеримо более глубокие и незаживающие раны. Спроси меня, что я помню про Стамбул. Все помню. а спроси меня, что больнее всего было для меня в Стамбуле. Прощание. Прощание с Маликой и Тиграном. Теперь, Микри на очереди. И ведь я знаю, что, наверное, впереди еще много стрельбы и беготни на грани жизни и смерти. Но это не так расстраивает, как знание о том, что будет еще много прощаний. Утром Микри сначала расцеловала Яниса, потом долго стояла в объятиях Марии. Сестра никак не могла остановиться, высказывая сквозь обильно льющиеся слезы свои благодарности и пожелания всего и вся нашей спасительнице. Наконец, Мария оторвалась, взяла Яниса за руку, отошла в сторону, чтобы не мешать нам. Микри тоже была в слезах, но справилась, всхлипнула, утерла их, подошла ко мне, протянула сложенный листок бумаги. «Это рецепт», я кивнул. «Микри, Коста», Микри остановила меня, «ничего сейчас не нужно говорить, и так все понятно, эти долгие прощания, только слезы лишние». «Да, ты права», я обнял ее. «Прощай, Микри, прощай, моя маленькая госпожа». Микри не удержалась, хохотнула. «Почему? Прощай, мы еще увидимся, Коста, обязательно увидимся». Похлопала меня по спине. «Все, иди». Микри разомкнула объятия, спокойно смотрела, пока я шел к своим. Помахала нам, когда тронулись дрожки. «Вот, чертовка», подумал я, «а она, ведь уверена, что мы еще увидимся. С чего вдруг? Что ж, будем посмотреть. А еще мне было интересно узнать другое. Не моя ли записка к Проскурину стала причиной стипльчеза для англичанина с лавровым венком в финале? Ну, очень интересно. Один в Англии 19 века так восклицал таможенник, обнаруживший запрещенный товар. Впоследствии это слово перекочевало в игру. Глава 12. Гений русской разведки. Выдвинулись в практический порт. Спенсер со своим багажом должен был ждать нас на пирсе. Трехмачтовый корвет с забавным именем Эфигения уже был готов к походу. Его еще удерживали якоря на рейде, но суета на борту ясно говорила: скоро отплытие. Стая шестивесельных катеров мелькала между берегом и военным кораблем. Шла погрузка пассажиров и багажа. Чета Нарышкиных со своими лакеями в безвкусных ливреях важно устраивалась на банках. Нас доставили одними из последних. Не по чину нам было лезть вперед генералов и сановников со своими элегантными спутницами, стремившихся в Крым к Воронцову. Одинокой группой, в стороне от основной, растекающейся по каютам для знатных пассажиров, мы стояли у борта, я, Спенсер, Мария и Янис. Выбрали якорь. Корабль тронулся с места, не спеша набирая ход. У выхода из практической гавани стал виден рейд карантинный, здание таможни и наш бывший санаторий с его домиками бунгало. Какие-то люди еле волочили ноги по прогулочной тропе. Новые постояльцы карантинного городка. Сколько им осталось до выхода на волю? Громыхнуло. Одесса отдала нам прощальный пушечный салют. Корвет ответил стройным залпом, окутавшись дымом. Я отвернулся, в пороховом дыму не было ничего интересного, и стал разглядывать расхаживающего по шканцам капитана. Путятин, Путятин, что-то очень знакомое. Его калмыцкие глаза навевали какое-то воспоминание. Точно, русский самурай. Так прозвали капитана фрегата «Паллада», совершившего морской поход к берегам Японии. Неужели это он, бравый моряк, описанный Гончаровым? Интересно, капитан взял бы с собой писателя, если бы знал, как он саркастично опишет тяжелый труд моряков. Что-то было в его книге такое, про несоразмерность затрачиваемых усилий и достигнутых результатов. Ныне эти усилия я мог наблюдать во плоти. Добрая сотня матросов и офицеров, и это лишь половина команды, слажена, как единый механизм, разбиралась в паутине веревочных лестниц, блоков и канатов, подставляя ветру нужные паруса, и послушные их воле и повинуясь рулевому, корабль покидал Одесскую бухту. Мы поднялись на капитанский мостик поприветствовать Путятина, носившего эполеты капитана-лейтенанта. Спенсер попросил меня не отходить ни на шаг. Капитана окружали его офицеры, и было неизвестно, говорят ли они, как их лидер, свободно по-английски. Моего перевода не понадобилось. Путятин солировал, офицеры молчали. Спенсер тут же взял быка за рога и, не стесняясь, спросил: «Признаюсь, меня несколько поразила пустота одесского рейда с точки зрения присутствия военных кораблей. Достанет ли сил вашим бравым морякам грозить туркам? В прошлую войну Черноморский флот как-то не блистал». «Я ошибаюсь», — задал Эдмонд провокационный вопрос. «Так было до Лазарева. Ныне его усилиями эскадра на Черном море состоит из 14 линейных кораблей, 8 60 пушечных фрегатов, 5 корветов, 10 бригов, 4 шхун, 9 катеров, 3 яхт, 7 пароходов, а также нескольких транспортов. С адмиралом я ранее совершил кругосветное путешествие, похвастался моряк. Боже, что он творит, зачем англичанину выдавать стратегическую информацию? И ведь не заткнешь его, он сам тут царь и бог. Чувствуется отменная организация вашей команды, капитан Путятин. Особое внимание я уделяю обучению комендоров. 22 орудия на борту, 36 тифунтовки. Тренируемся по судам контрабандистов. Подготовил нынче артиллерийское учение. За это пособие многих похвал удостоен, нескромно отметил капитан-лейтенант. Бог мой, артиллерия, это важно, но слаженная работа ваших матросов поражает, сподхалимничал Спенсер. Выучка команды есть первейшее дело в нашем ремесле. Как ни печально мне сообщить вам, мистер Спенсер, но в прошлом году в Пирее вызвал меня на гонку английский капитан фрегата «Портленд». Пришлось ему мой кормовой фонарь лицезреть. Неужто выиграли у фрегата? Счастливый вид капитана корвета не оставлял и тени сомнений в результатах гонки. Он спросил, есть ли какие-то просьбы, сэр, позволено ли мне будет и спросить разрешение на устройство моих спутников? Путятин подозвал Юнгу и отдал приказ проводить гостей в выделенную нам каюту. Ступайте, Коста, я останусь наверху, отпустил меня Спенсер. Мы спустились на красный настил артиллерийской палубы, где уже развешивали подвесные парусиновые койки для свободной смены моряков. Съемные переборки служили им точкой крепления. Пушечные порты были закрыты, свет проникал через грузовой люк. Пришлось пробираться по узкому проходу между задвинутыми пушками, крепко принайтованными канатами. Марию с Енисом устроили в подобии пещеры, в маленькой, темной выгородке под шканцами, откуда изгнали какого-то мичмана. Я смог бы лишь с трудом улечься на полу. Лучше уж как-нибудь на палубе переночую. Вышел на свежий воздух, но и на палубе было тесно. Не протолкнуться от моряков. 180 человек экипажа на пространстве 40 метров длиной и 10 шириной, вдобавок загроможденные мачтами с такелажем, люками, трапами, шлюпками. Тесновато. С трудом нашел себе свободное место у борта, не желая путаться под ногами. Так и промаялся до темноты, не решаясь сдвинуться с места, а вокруг кипела непрекращающаяся работа. Бегали на перегонки гардемарины подростки, соревновались в ловкости на вантах, прыгая по ним, как обезьянки. Играл оркестр. На квартирдеке собралась изысканная компания. Сверкали золотом эполеты, белели женские зонтики. Где-то там должен был ошиваться Эдмонд. Он старался не отрываться от общества Нарышкиных. Стемнело. Капитанская вип-зона опустела. Все спустились в кают-компанию. Я стоял у борта в ночной тишине, глядя на ускользающий след оранжевой луны. Казалось, корвет гнался за ним, как котенок за клубочком, но он все ускользал, прячась в волнах. Почему Багрицкий писал? По рыбам, по звездам проносит шаланду, по рыбам, понятно, они внизу, спят в ожидании рассвета. Но где же звезды на воде? Вот луна точно есть, загадочная и недостижимая, расстилающая дорожку, а звезды прятались за горизонтом, где черное-черное море сливалось с черным небом. Наш корвет казался мне космическим кораблем, начавшим разбег для взлета на орбиту. Вздрогнул от неожиданного прикосновения к рукаву моего сюртука. Тихий голос сзади прошептал: «Не нужно резко поворачиваться, Константин Спиридонович. Обождите несколько минут, потом спуститесь на артиллерийскую палубу по ближайшему трапу. Увидите зеленый фонарь у двери в каюту, рядом с лазаретом. Вам туда, вас ожидают». В небольшой тесной каюте за столом сидел совершенно неуместный здесь генерал, украшенный множеством крестов и звезд орденов, золотыми эполетами и золотым же шитьем на красном вороте мундира, подпиравшим его худые щеки. Узкое лицо под торчащими в разные стороны волосами, бакенбарды и щегольские усики, разделенные на две щеточки выбритой ямочкой под носом, и пронзительный яркий взгляд южанина, изучающий и оценивающий. Присесть было некуда, да меня никто и не приглашал. Замер у входа. «Дверь прикрой», — раздался холодный голос, от которого мурашки по спине побежали. «За хозяина своего не волнуйся, тебя не хватится. Его сейчас в кают-компании развлекают, уйти не позволит».